Бесплатно. Мариус встал. Он почувствовал, что руки у него вспотели. С чего бы это? Ведь вовсе не обязательно, что это она. Он посмотрел вокруг и понял, что до этого момента никогда не задумывался, как выглядит его комната. Нет, беспорядка в ней не было. Слишком уж мало предметов. Стены голые, разве что ободранный плакат с Игги Попом и печального вида полка с бесплатными CD и DVD. Жалкое жилище. В нем нет индивидуальности. В нем нет... Снова постучали. Он быстро заткнул край пледа, торчащий из-за спинки дивана, и направился к двери. Нет, не может быть, чтобы это была она. Не может. Открыл. Не она. «Господин Веллен?» «Да». Мариус смотрел на незнакомца с удивлением. «У меня для вас пакет». Человек снял рюкзак, достал оттуда конверт формата А4 и протянул Мариусу. На конверте была марка, но не было никаких имен. «Уверены, что это мне?» — спросил Мариус. «Да, распишитесь». Он протянул планшет с прикрепленным листом бумаги. Мариус сменил удивленный взгляд на вопросительный. «Извините, ручки у вас не найдется?» — улыбнулся велокурьер. Мариус смотрел на него, понимая, что-то здесь не так. «Но что?» «Момент!» — сказал он. Взяв конверт, он положил его на полку рядом со связкой ключей на брелоке в виде черепа. Нашел ручку, обернулся и вздрогнул, заметив, что незнакомец стоит прямо за его спиной. «Не слышал, как вы вошли». Мариус издал смешок и уловил в нем нервные нотки. Не от страха. В его родном поселке гости входили сразу и без спросу, чтобы не выпускать тепло и не впускать холод, но в этом человеке было что-то странное. Он снял шлем и очки, и тут Мариус понял, что его смущало. Он был слишком старый. Обычно велокурьером по 20 с небольшим. А тут, несмотря на подтянутую фигуру, по которой его еще можно было принять за юношу, лицо сразу выдавало возраст. Незнакомцу было далеко за 30, а то и за 40. Мариус собирался уже что-то сказать, но взгляд его упал на то, что курьер держал в руке. Мариус Веллен видел достаточно фильмов, чтобы узнать очертания пистолета с накрученным на ствол глушителем. «Это мне?» — выдал он. Незнакомец улыбнулся и направил пистолет на него, прямо на него, в лицо. Тут Мариус впервые понял, что пора бы испугаться. «Сядь!» — произнес незнакомец. «Открой конверт». Мариус тяжело опустился в кресло. «Нужно кое-что написать», — добавил велокурьер. «Отличная работа, Браво-2!» — выкрикнул Фалькейт. На его бледном лице горел лихорадочный румянец. Отто тяжело сопел. На экране объект лежал в наручниках на полу перед комнатой номер 205. Лицо было повернуто в сторону камеры, так что можно было видеть замешательство этого негодяя, гримасу боли и медленное осознание своего поражения. Сенсация. Нет. Нечто большее. Историческая запись. Драматический финал кровавого лета в Осло. Арест велокурьера-убийцы в момент, когда он готовится совершить свое четвертое преступление. Пол мира передерется за эти кадры. О небо! Он, Отто Танген, богач. Никакой больше дряни из 7-Eleven. Никаких паскудников, воллеров. Он может купить. Он может. Они с Эутритой могут. Это не он, бросил отставной швейцар. В автобусе стало тихо. Воллер подался вперед. «Что ты сказал, Харри?» «Это не он. 205-я — одна из комнат, с жильцом которой мы так и не поговорили. По спискам значится Од Эйнар Лиллебустад. Сложно распознать, что этот парнишка держит в руке, но по виду вроде ключ. Извините, ребята, но мне кажется, Од Эйнар Лиллебустад только что вернулся домой». Отто посмотрел на картинку. Оборудование в его автобусе, купленное и взятое под залог, стоило больше миллиона. С его помощью можно было легко вырезать картинку с рукой, увеличить ее и узнать, прав этот паскудник швейцар или нет —